Незримый ефрейтор навис над каждым из нас, незримый ефрейтор. 5 сентября я повесил своего отца. Гниет в углу. 5 сентября.